Егошин и Мачели были партнерами. У них совместная фирма, это мы уже знаем. Егошина только подтвердила этот факт, начал Андреа, намазывая масло на аппетитную булочку с хрустящей коркой. В последнее время, по словам Егошиной, у них возникли серьезные разногласия, да такие, что они друг другу стали угрожать. Но что там случилось конкретно, она не знает. Этот факт ее настораживал, да и Егошин ходил в последнее время сам не свой. «Это она так сказала?» «Да, и я склонен ей верить. Но встает вопрос, зачем Егошин поплыл на Астории и почему он потом пропал? Мы сначала выдвигали версию, что он решил скрыться от своей жены и начать новую жизнь с молодой любовницей. Но в свете открывшихся фактов данная версия отметается как несостоятельная», — Андреа замолчал. «Ему могли угрожать, и поэтому он скрылся». «Но он мог и не плыть на Астории. Здесь что-то не так». «Да, ты права. Может, у него там была с кем-то встреча назначена, или этим фактом он кому-то что-то сигналил?» «Между прочим, перед самой катастрофой в рубку капитана заходила подруга Егошина». Андреа, пораженный, уставился на Ульяну. «И ты молчала об этом?» «Честно, только что вспомнила. Видимо, память поставила блокировку на мои воспоминания о той трагедии». «Слушай, давай все по порядку. Как это было? Только ради бога ничего не пропусти. Постарайся все рассказать подетально, но если тебе трудно говорить...» И он накрыл ее руку своей. «Нет, нет, все в порядке. Я со своим другом», — начала она и запнулась. «Короче, он работал над своим журналистским материалом и сказал, чтобы я развлекалась сама. Я пошла погулять на палубу, потом спустилась вниз и, проходя мимо рубки капитана, услышала смех, а потом увидела блондинку, выходившую оттуда. Я была в недоумении. Она же вроде появлялась везде с Егошиным. В то время я не знала, что он Егошин, но обратила внимание на эту парочку, потому что Дмитрий не спускал с них глаз и старался держать их в поле своего зрения. А тут вроде девушка завела шуры-муры с капитаном. А когда я снова вышла на палубу, то увидела, что капитан стоит на мостике и отдает приказание. Тогда корабль стал подходить к острову. Так-так. Получается, что эта блондинка спровоцировала капитана на столь геройский поступок. Правда, потом он ее не выдал и словом не обмолвился о том, что у него в рубке была женщина. Ну, как-то странно и подозрительно, что после ее визита он и надумал подойти к острову на опасно близкое расстояние. Ты не находишь?» «Да, странно», — рассеянно сказала Ульяна и поежилась. События той ночи живо встали перед ней. После недолгой паузы она продолжила. «Астория стала приближаться к острову, и тут раздался толчок, корабль накренился, а спустя некоторое время выпрямился, и все успокоились, как будто вздох облегчения пронесся в воздухе. Но затем корабль снова стал крениться, и все побежали в каюты. В это время погас свет. Несколько раз объявляли по рации, чтобы люди сохраняли спокойствие, но все равно тревога нарастала, и мы с Дмитрием решили выйти на палубу. Капитан позже объявил, что медлил с эвакуацией, потому что не хотел лишней паники, но тут он либо лукавит, либо что-то еще. Экипаж ничего не предпринимал и тем самым терял драгоценное время, когда еще можно было спасти людей, чего он тянул. А экипаж объяснял свое бездействие тем, что не было указаний от капитана. Получается замкнутый круг. Время шло, и пассажиры гибли. По телу Ульяны пробежала дрожь. «Мы вышли на палубу, когда там уже стояли люди в спасательных жилетах, а после азиатские стюарды отпихивали пассажиров и сами лезли в шлюпки. Ужас! Смотреть на это было невыносимо!» «Понимаю», — Андреа погладил ее по руке. «Крен корабля стал уже очень сильным. Люди не могли стоять на палубе, соскальзывали вниз. Мы сели в шлюпку и поплыли к берегу. Только мы высадились, как шлюпка уплыла обратно. В воздухе над нами уже кружили вертолеты. Ни блондинку, ни Егошина ты не видела во время эвакуации?» Ульяна покачала головой. «Нет». «Правда, ты могла их и не видеть, если только они не сбежали с лайнера перед катастрофой. Сколько времени прошло между тем, как ты видела блондинку, выходящей из рубки капитана, и моментом, когда он отдал команду подойти к острову?» Ульяна задумалась. «Наверное, минут 30. Точно сказать не могу». «Кстати, непонятна и преступна позиция капитана. Он как будто специально вел судно к гибели. Его общение с блондинкой, которая, в свою очередь, является близкой подругой Егошина, дает пищу для размышлений. Представители компании пытались свалить всю вину на капитана. Выяснилось, что даже не было масштабной карты, где был бы обозначен злополучный остров. Карта была, но остров на ней не существовал. К тому же капитан не подавал сигналов СОС, не просил о помощи, уверял, что ситуация под контролем. Почему он это делал? Зачем ему понадобилось приветствовать своего знакомого на острове? Вопросы, вопросы, вопросы. Все недоумевали, ведь этот маршрут не предполагал такого отклонения от курса. Это оказалось для корабля роковым. Посмотри, какая получается связка. Вспомни, что говорил Франсуа Фабиан. Они заинтересовались гибелью «Титаника», через какое-то время начинают строить «Асторию», и по странной случайности она повторяет судьбу знаменитого лайнера. А когда твой друг, российский журналист Дмитрий Дронов, начинает расследовать причины пропажи Евгения Егошина, он исчезает сам, да еще при весьма загадочных обстоятельствах вместе с подругой Егошина. Андреа замолчал. «Ты знаешь, чего я сейчас хочу больше всего?» — спросил он с улыбкой. «Нет». «Подняться в номер и...» Ульяна улыбнулась, жаркая волна прилила к сердцу. Через 2 часа Андреа сказал, что они возвращаются в Италию. Первый пункт назначения — Флоренция. «Хочу еще раз побеседовать с Франсуа», — объяснил он. «Надо у него кое-что уточнить». Но когда Ульяна пристала к нему, о чем он собирается конкретно поговорить с антикваром, Андреа замкнулся и перестал реагировать на окружающий мир. Ульяна видела, что он мучительно над чем-то размышляет. Во Флоренции они остановились в отеле на улице Де Фосси. Они поселились в одном номере в сине-бежевых тонах, на полу серебристый ковер. Тяжелые портьеры обрамляли окно. Андреа сразу позвонил хозяину антикварной лавки, но тот не поднял трубку, и журналист нахмурился. «Не отвечает, что делать, идти без звонка или еще подождать?» — забеспокоился он. «Подождем», — сказала Ульяна. Он бросил на нее быстрый взгляд, но промолчал. В течение часа они набирали номер, однако в ответ слышались лишь длинные гудки. Они сидели в отеле на балконе и смотрели на город. Но все красоты меркли перед чувством тревоги. Ульяна видела, что Андреа сильно нервничает, и это чувство сильнейшего беспокойства передалось ей. Наконец он в раздражении взмахнул рукой. «Надо ехать. Здесь сидеть еще хуже». Они вышли из отеля и направились в сторону антикварного магазина. Почему-то сразу сбились с курса и пошли в неверном направлении, но потом все-таки вышли на нужную улочку. Тут их ждало первое разочарование, на двери висела табличка «Закрыто». Увидев ее, Андреа присвистнул. «Странно». «А чего странного?» — откликнулась Ульяна. «Ты же сам посоветовал ему на время уехать, скрыться от всех». «Ну, он был против. Сказал, что не тронется с места и будет защищать себя до последнего. Ты думаешь, он так быстро переменил свои планы?» Итальянец покачал головой. «Что-то мне с трудом в это верится». «Ну, почему?» — возразила Ульяна. «Вполне возможно, Франсуа поразмыслил над твоими словами и решил, что бравада в данной ситуации неуместна, и поэтому уехал из города. Он мог переменить первоначальные планы под воздействием каких-то обстоятельств». «Вот именно», — подчеркнул Андреа. «Под воздействием обстоятельств. Каких?» Ульяна ничего не ответила. «Давай зайдем туда», — кивнул Андреа на магазинчик напротив. «Может быть, там что-то знают о том, куда делся Франсуа». В магазине, куда они обратились, торговали сумками и обувью. Бойкая итальянка стрельнула глазами в Андреа и сказала, что ничего не знает об антикваре. «Нет, не видела», — щебетала она, встряхивая копной черных волос. «Не знаю, где он». «Плохо дело», — подытожил Андреа, когда они вышли на улицу. «Я бы сказал, совсем скверно». «Зачем поднимаешь панику раньше времени?» — поморщилась Ульяна. Ей тоже было не по себе, но она не хотела поддаваться тревоге. «Давай еще подождем. Может, он объявится?» «Подождем». Они названивали ему каждые 15 минут, но Франсуа не объявлялся. Они решили погулять по городу. Пошел дождь. Из туманно-серого воздуха выступали здания, нависая над туристами. Разноцветные зонтики яркими пятнами светились в сером мареве. Андреа купил им два зонта у торговца сувенирами на площади перед Санта-Мария-дель-Фьоре, себе черный, Ульяне ярко-желтый. Раскрыв зонт, она подняла вверх голову, любуясь собором. Он был громадным, что вблизи, что издали. Терракотовый купол и белые стены словно прошиты изящными, зелеными и светло-терракотовыми нитями. Несмотря на размеры, собор производил впечатление легкости и воздушности. Из-за струй дождя, которые размывали его очертания, он казался кораблем, плывшим неведомо куда. Они посетили галерею Уффици, где Ульяна смотрела на картины Боттичелли «Рождение Венеры» и «Весна», пока Андреа не взял ее за локоть. «Ты еще не видела шедевра Леонардо», — сказал он. «Как Франсуа?» «Я послал ему СМС-ку с просьбой перезвонить, но пока ничего, никакого отклика». Они поужинали вкуснейшей пиццей, за приготовлением которой наблюдали с улицы через витрину. Это было настоящее шоу. Повар двигался по кухне, как будто исполнял некий ритуальный танец. Раскатывал тесто и точным жонглерским движением подбрасывал лист под потолок. Его руки порхали, колдовали, споро раскладывая начинку. Пицца таяла во рту, и Ульяна призналась себе, что не ела ничего вкуснее. К вечеру они снова пришли к магазину, где по-прежнему красовалась табличка «Закрыто». Ульяна приблизила лицо к витрине. Темнота, никаких признаков жизни. Они позвонили и подергали дверь, но им никто не ответил. «Что будем делать?» — спросила Ульяна. «Попробуем зайти к нему домой. Вдруг он там. Хотя странно, что он не отвечает на звонки». Они стояли и бесполезно нажимали на звонок, расположенный над номером квартиры. «Отбой?» Ульяна вопросительно посмотрела на Андреа. «Постой, давай еще раз сходим в лавочку». «Мы уже убедились, что это бесполезно». «Да, ну а вдруг?» Что он имел в виду? Андреа не расшифровал. Ульяне ничего не оставалось, как покорно пойти за ним, думая о том, что неожиданная пропажа антиквара, возможно, уже попала в поле зрения полиции. Андреа словно прочитал ее мысли. «Можно обратиться в полицию, но не хочется привлекать к себе повышенное внимание». Франсуа говорил, что здесь он совсем один. Жена умерла, а сын живет в Америке. «Даже не к кому обратиться. Наверняка у него есть прислуга, которая приходит убираться в дом, но как ее найти? Вероятно, она смогла бы прояснить ситуацию. Он мог оставить ей какие-то указания». «Завтра с утра попробую задействовать свои журналистские связи, чтобы решить этот вопрос». Лавка была закрыта. В наступающей темноте она выглядела довольно зловеще. Ульяна вздрогнула. «Здесь есть черный ход, я думаю». Андреа сказал это, не глядя на нее. «Если попробовать проникнуть через него...» Но попробовать им не пришлось. Неожиданно с правой стороны послышалось «Разрешите». Они дружно повернулись на голос. Перед ними стояла немолодая женщина в длинной юбке и блузке с короткими рукавами. «Вы к кому?» «К Франсуа», — ответил Андреа. «Вы тоже к нему?» Она кивнула. «Я обычно у него убираюсь два раза в неделю. Но вот уже второй день не могу с ним связаться. Мне нужно получить деньги. Человек он аккуратный и с оплатой никогда не задерживался. Однако он не отвечает на мои звонки». «Я была у него дома, там никого нет. Подумала, может быть, он у себя в лавке?» «Мы весь день стучали и звонили», — сказал Андреа. «Бесполезно. Мы тоже хотели выяснить, куда он пропал. У вас есть ключ от магазина?» «Да. Тогда откройте. Вдруг он там, внутри, и ему внезапно стало плохо». «Вы думаете?» — с беспокойством произнесла она. «Вообще-то я сюда никогда без него не входила». На ее лице была написана нерешительность. «Давайте убедимся, что тут его тоже нет», — подстегнул ее Андреа. «А то, если он лежит без сознания...» Эти слова убедили женщину. Она достала из сумки ключ и вставила его в замок, повернула два раза, потом толкнула дверь и замерла. «Франсуа!» Ее голос растаял в воздухе. «Зажгите свет», — предложил Андреа. Она щелкнула выключателем, расположенным на стене. В лавочке все стояло на своих местах. Неожиданно женщина прошла вперед. «Там дверь», — начала она, вытянув руку. «Посмотрите». Дверь комнаты, куда в прошлый раз нырял Франсуа, была приоткрыта. Ульяна машинально подалась назад. Она вопросительно посмотрела на Андреа. Он лишь пожал плечами и двинулся вперед. Женщины остались на месте. «Что это за дверь?» — спросил Андреа, обращаясь к прислуге. «Не знаю. Подсобное помещение. Оно обычно закрыто, только хозяин там бывает. Вы не убирались у него в магазине?» «Редко, а в это помещение не заглядывала». Андреа толкнул дверь, она с громким скрипом открылась. Ульяна чувствовала, как дрожит от испуга стоявшая рядом женщина. Андреа обернулся к ним. «Стойте и никуда не ходите. Франсуа здесь». Он откашлялся и добавил. «Он мертв. Его убили». Ульяна услышала сдавленный всхлип уборщицы. Она с неожиданным проворством рванула к открытой двери и через секунду уже стояла рядом с Андреа, зажимая рот. «Боже мой!» — вырвалось у нее. «Боже мой!» Как заведенная кукла, Ульяна сделала несколько шагов вперед. Франсуа лежал на полу, прижимая правую руку к груди. Рядом с телом темнела лужица крови. Ульяна развернулась и выбежала на улицу. Не успела она пройти несколько метров, как ее вырвало прямо на тротуар. Она прислонилась к стене, ее трясло. Андреа присоединился к ней через пару минут. «Пойдем», — он взял ее за руку. «Сейчас приедет полиция, Мария уже вызвала ее. Пойдем в отель, тебе плохо?» Ульяна помотала головой. «Как же так? Он не успел уехать?» «Не успел. Пойдем». Андреа повел ее по улице. Ульяна шла, с трудом передвигая ноги, как во сне. Голова была тяжелой, во рту привкус горечи. В отеле она легла ничком на кровать и заплакала. «Скверно», — присвистнул Андреа. «Он не успел воспользоваться нашим советом, но, скорее всего, не хотел уезжать. Антиквар собирался достойно встретить бандитов, но куда ему против отпетых головорезов?» Он помолчал, потом добавил, «Его перед смертью пытали». Ульяна подняла лицо от подушки. «Откуда ты знаешь?» «На его запястьях синие следы проволоки. Видимо, они наведались сразу после нашего ухода. Думаю, он мертв уже сутки». Она вскочила с кровати. «Но зачем они его пытали? Что хотели узнать?» «Не знаю. Мы можем только предполагать. Он собирал все, что связано с «Титаником». Помнишь, он говорил, что ему удалось достать списки пассажиров и проследить, что стало с теми, кто выжил». Пусть его информация не обладает стопроцентной точностью, но думаю, что кому-то она оказалась нужна позарез. Так что этот кто-то пошел на все, чтобы получить ее. «Теперь Франсуа нет», — устало сказала Ульяна. «И те, кто хотел, чтобы он замолчал, добились этого. Он мертв и уже не представляет для них опасности. И если только эти данные не окажутся еще в чьих-то руках, например, в наших». Ульяна усмехнулась. «Фантазия — дело, конечно, хорошее, но часто подводит. Нельзя мечтать о том, чего нет». Андреа достал из рукава записную книжку и потряс ею. «А это ты видела?» «Где ты ее взял?» «У Франсуа. Когда я вошел, первым делом подумал об этой книжке с массой полезных сведений, но я не знал, где ее искать. В моем распоряжении были всего лишь секунды, поэтому... Пришлось действовать быстро и напрячь мозговые извилины, но, как видишь, мне удалось ее найти». Ульяна смотрела на него во все глаза. «И как ты это сделал?» «Просто я стал смотреть по сторонам. У него шикарная библиотека в кабинете. Я оббежал книги глазами, все тома по искусству, антиквариату. Но один томик бросился в глаза, называется «Падение титанов». И тут у меня в голове что-то щелкнуло». Я отодвинул эту книгу, за ней была спрятана записная книжечка антиквара. Я едва успел сунуть ее в карман брюк, как на пороге комнаты выросла Мария. Так эта книжка оказалась у меня. И что там? Сейчас посмотрим. Книжка была испещрена записями. Мелкий неровный почерк. Все это нужно внимательно расшифровать. Смотри, здесь есть раздел «Русские». Андреа стал зачитывать вслух. Точное количество русских пассажиров «Титаника» неизвестно. Возможно, их было около 100 человек, может быть, значительно меньше. Михаил Жадовский, Симон Литман, Жанна Драбкина, Зельман Злаковский, Белла Мур. Здесь есть и пометки, кто из них погиб, кто выжил. Выжили Берта Трембицкая, Анна Гамолян, Анна Высоцкая из Одессы, Давид Вардарян, Белла Мур с 6-летним сыном. Смотри дальше. пометка «Русские Уругвай». Здесь речь идет о русских колонистах из Ростовской области, которые после революции 1905 года решили уехать в Канаду или Уругвай. Канада им отказала, а вот Уругвай согласился принять русских крестьян. На «Титанике» плыла целая команда колонистов для воссоединения со своими семьями в Уругвае. Вот их фамилии. Геннадий Слаковский, Петр Найденов, Василий Платошарский, Иван Мишин, Филимон Мелкивук. Некоторые из них выжили и добрались до Америки. Примечание сбоку. Многие из выживших вернулись через 17 лет в СССР. Инженер Герман Ригастик, подданный Российской империи, провел в воде 10 с половиной часов, выжил. Мурзакан Кучиев, 24 года, казак с Северного Кавказа. Пассажир третьего класса, спасся, подобрала шлюпка. Был в спасательном жилете, держался за стул. Михаил Жадовский, обведен кружочком, русский офицер, 68 лет, участник русско-турецкой войны, вышел в отставку, поступил на службу земским начальником в Казанской губернии. В начале века Жадовского обвинили в мошенничестве. Он был лишен всех прав и осужден на 4 года тюрьмы. Он решил попытать счастье за границей. Так случилось, что он познакомился с одним из директоров компании «White Star Line», и тот порекомендовал Жадовского на должность кассира «Титаника». Записан под чужой фамилией. «Да здесь детектив целый», — Андреа посмотрел на Ульяну. «Вы, русские, любите разные авантюры. Вам жить скучно? Подавай что-нибудь остренькое с перцем». Во время катастрофы Жадовский имел полное право, взяв кассу, сесть в спасательную шлюпку, но он остался, передал деньги боцману, а свое место уступил француженке со словами «Я остаюсь вместе с капитаном». Андреа захлопнул книжку. Но никаких упоминаний о той женщине, о которой говорил Франсуа Фабиан, нет. Однако здесь куча ценной информации. Нужно еще все внимательно просмотреть и изучить. Он помолчал. «Завтра мы возвращаемся в Рим». «Слушай, Андреа, ты говорил о своих русских корнях. У тебя в роду есть русские?» «Да. Мою мать нашли среди развалин дома во время бомбежки Италии в 1943 году. Ей было 3 года. На ее шее висел медальон с надписью по-русски «Елена». Она ничего не знала, не помнила, но потом стала повторять одно слово «Титаник». Почему? Почему она повторяла это слово? Может быть, когда-нибудь все тайны будут раскрыты? Надеюсь. Ночь Ульяна спала беспокойно, часто просыпалась, ворочалась, и только нежное объятие Андреа, его голос и ласковое прикосновение успокаивали ее. Один раз она всхлипнула и заплакала, уткнувшись ему в грудь. «Ну что ты, маленькая?» — шептал он, зарываясь в ее волосы. «Что ты, моя дорогая?» Сердце замерло. Его губы дотронулись до ее губ. Он нежно целовал ее, словно пил соленую влагу слез, и она обвела его шею руками. «Андреа», — прошептала она, — «как же с тобой хорошо!» «Ты меня не знаешь!» — ей показалось, что в темноте он улыбается. «Я вредный, с плохим характером. Ты замечательный!» — она коснулась губами его груди. Здесь ей было уютно и спокойно, и тут страшная усталость навалилась на нее. «Я засыпаю», — пробормотала она, — «сплю».